Следует признать, что во всех этих рассуждениях нет ничего такого, чего бы не понял шестилетний ребенок, по крайней мере, в применении к самому себе. «Мама сказала, что я не должен с тобой играть, потому что ты грязный, низкого происхождения, плохой, католик, еврей, итальянец, ирландец и так далее. Означает просто «я плюс, ты минус». С тобой я буду играть, а с ним не хочу, потому что он жульничает. Есть «я плюс», «ты плюс», «он минус», на что исключенный из игры отвечает: «Я бы и не стал с вами играть, потому что вы неженки». Равно «я плюс», «ты минус», «он минус». Но требуется, однако, достаточно сообразительности, больше, чем обладает большинство, чтобы понять ключевой принцип позиций. Единственное, что имеет значение, это местоимения и знаки «плюс» и «минус». Предикаты и прилагательные – просто удобное средство для упорядочивания времени. Предикаты дают людям тему для разговора после того, как они поздоровались, но не имеют отношения к тому, что произойдет, плохо или хорошо проживут они жизнь и каков будет окончательный выигрыш. Например, многие не могут понять, как ревностные нацистские полицейские – в Восточной Германии становились не менее ревностными коммунистическими полицейскими, ведь эти две партии как будто противоположны друг другу. Но противоположность здесь только определение. Позиция нациста такова: «я плюс нацист, он минус предатель, поэтому его нужно убить». Позиция коммуниста: «я плюс коммунист, он минус предатель, поэтому его нужно убить». В обоих случаях, хотя предикаты противоположны, позиции одинаковы: «я плюс, он минус, поэтому его нужно убить». Правило таково: изменение предикатов, каким бы оно ни было радикальным, не изменяет позицию или сценарий. В обоих случаях человек становится убийцей, и именно это для него важно, а не то, каких именно людей он убивает. Поэтому для фанатика нет ничего легче, чем при умелом поводыре переметнуться на другую сторону. Этот пример иллюстрирует также тот факт, что позиции очень важны в повседневном социальном общении. Первое, что люди чувствуют друг в друге, это позиции, и здесь обычно подобное тянется к подобному. Люди, которые считают себя и мир хорошими, плюс-плюс, обычно предпочитают проводить время с такими же людьми, а не с теми, кто жалуется. Те, кто считают себя лучше других, плюс-минус, тоже собираются в собственные клубы и организации. И неудачники, которые считают себя пострадавшими, минус-плюс, собираются вместе, обычно в барах для неудачников. Те, кто считают свою жизнь бесполезной, тоже встречаются в дешевых пивных и на улицах. В западных странах одежда более ясно указывает на позицию человека, чем на его социальное положение. Плюс-плюс одеваются аккуратно, но не кричаще. Плюс-минус любят мундиры, украшения, драгоценности и специальный покрой, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Минус-плюс ходят в потрепанной и дешевой одежде, но не обязательно неаккуратной. Они могут даже носить чужую форму. А минус-минус демонстрируют своей формой пренебрежение к одежде и ко всему, что она символизирует. К этой группе относится и форма шизофреника, которая соединяет поношенное и элегантное, неуклюжее с изящным, пурпурное с серым, сбитые туфли с бриллиантовым перстнем.